Глава 18. Двоись. Несмотря на отдельные конструктивные недостатки оборудования, в целом эксперимент следует признать успешным. Из официального разбора полетов Икара. Если вы попали в безвыходную ситуацию, не бойтесь. Поздно. Все, что вы хотели знать о страхе, но боялись спросить. «Несмотря на достигнутый успешный результат, — сказал Георг, выседая во главе поваленного шкафа, который заменял разрушенный стол, — операцию следует признать полностью провалившейся. Командир спецназовцев, лейтенант О и Мари, напряглись, но не смогли увязать две части утверждения. Только Жанна продолжала невозмутимо заматывать боевое древко скотчем. «Поясняю», — продолжил полицейский. «Преступник обезврежен. Это очевидно. Курсант Мари. Что за вопросительное выражение лица? Что вас смущает?» «Слово «очевидно». «Курсант права», — сказал командир спецназовцев. «Нет тела, нет дела. Что я приложу к рапорту? Эту зеленую кляксу?» И умело пнул пустой титановый мешок. «Очевидно», — с нажимом произнес Георг, «что преступник либо уничтожен, либо впал в спячку, либо извел себя еще каким-нибудь способом. Последним его видели все. Он вошел в мешок, а из мешка ничего не вышло». «Я же говорю, ничего не вышло», — согласился командир. «Только генеральскую квартиру разворотили». «Поэтому операцию условно можно назвать условно успешной». О взялся выразить общее мнение и энергично закивал. «С другой стороны, операция прошла совершенно поперек всякого планирования. Значит, она, безусловно, провалилась. Вот вы, лейтенант, что вы должны были делать?» «Заманить объект в зону поражения его мешком», — доложил О, возобновляя кивание. «В принципе, я так и сделал». «Должен ли я, лейтенант, понимать вас таким образом?» Георг прислушался к своим словам, но продолжил. «Что ваши принципы важнее прямого приказа». «Если вы про инфрамет», — сказал О, — «то я здесь ни при чем». Они все время вертелись, а бойцы под инфрамет попадали, потому что они не вертелись. «А почему они не вертелись?» — Георг переключился на спецназовца. «Почему три десятка якобы обученных и вроде бы готовых ко всему бойцов специального назначения валялись на полу, как дети малые? Зато они, — сказал командир спецназа, — под столами не прятались, а сражались с превосходящими силами неопознанного летающего противника, о котором старший инспектор Георг не счел нужным нас предупредить». «С помощью достаточного количества скотча, — довольно сказала Жанна, — можно починить все, что угодно, даже порванный скотч». Она сильно стукнула отремонтированным боевым древком об пол. Древко выдержало, Георг — нет. Что это было? «Зашиворотники», — сказала Жанна, — «НЛП». «Кто?» «Неопознанные летающие противники». «Это такие сущности, которые забираются за шиворот и делают вид, что шевелятся там». Все присутствующие непроизвольно пошевелили лопатками. «Что за бред?» — поморщился старший инспектор. «Я уже 30 лет кошмаров ловлю, но ни про каких зашиворотников не слыхивал». «Это не кошмары», — по лицу командирши было видно, что в ней борется желание все рассказать и стремление ничего не разгласить. «Там они что-то вроде развлечения или шутки». «Вот видите», — Георг добавил обвинительного пафоса, «какие-то шутки-прибаутки вывели из строя взвод так называемых головорезов. Хотя какое там головорезы, головотяпы, головоноги?» «А под столом не прятались», — гнул свою линию спецназовец. «Я сменил дислокацию, чтобы вы смогли перегруппироваться», — отрезал Георг и перенес огонь на курсанток. «Теперь с вами. Несмотря на прямой приказ отсутствовать, вы присутствовали. Да еще как! Одна едва не была проглочена при несанкционированном исполнении служебных обязанностей. Вторая... Между прочим, Жанна, что это было?» «За шиворотники», — терпеливо повторила командирша. «Нет, потом, в конце, которая в одну дырку влетела, в другую вылетела», — помог лейтенант О. «Где?» — невинно спросила Жанна. «Здесь, буквально недавно, такое, ну...» Георг, а за ним и все остальные, стали водить вокруг себя руками, пыжиться и кривить лица. Но все равно получалось не похоже на то, что, ну, влетело в одну дырку и забрало всех за шиворотников. «Какая разница?» — жалилась Жанна. «Ну, было и было. Это из моей производственной практики. Между прочим, оно сработало». «А оно не могло сработать как-нибудь по-другому?» — повысил голос Георг. «Без этих вот спецэффектов в доме генерала». Старший инспектор обличающе простер руку к провалам в стене. Лейтенант О и спецназовец осуждающе покачали головой, вызвав таким образом огонь на себя. «А вы не штурмовая бригада, а гоп-компания доморощенных любителей, которые...» Мари наклонилась к Жанне. «Слушай, мне показалось, что время затормозилось, когда я древко сломала». «Правильно показалось. Когда оно влетает в наш мир, время под ним провисает». «Что вы там шепчетесь?» — прервал курсант Георг. «Я говорю, выводы нужно делать, а выводы соответствующие. Они шепчутся. Что я скажу генералу, а?» «А я ему все скажу, все как есть». В дверь постучали. «Какого еще хрена к нам несет?» — спросил старший инспектор. «Лысого!» — донесся из-за двери добродушный фальцет. «Лысого, дорогой Георг!» Голос произвел на полицейского целебное действие. Он мигом утратил кислое выражение лица, вскочил без помощи костылей и принял стойку смирно, невзирая на загипсованную ногу. Остальные поспешно последовали его примеру. В комнату вкатился кругленький, улыбающийся генерал. Орденские планки так плотно заполняли китель, что могли служить неплохой заменой бронежилету. «Что стоите, как побитый?» — пискнул генерал. «За одного битого двух небитых дают», — слаженно гаркнула мужская часть собрания. Толстячок обернулся к курсанткам, и Мари показалось, что его улыбку протерли влажной тряпочкой. Настолько ярче она стала. «Пополнение?» — восхитился генерал. «Отлично! Здорово! В боевых операциях, значит, участвуем. Стены ломать, значит, научены. А боевых приветствий, значит, не знаем. Ну ничего. Мы вашего отрядного командира под трибунал отдадим. Глядишь, дело-то и пойдет». Хотя говорил генерал беззаботно, лейтенант О побледнел, как белье после кипячения. «Чего сдулся, сынок?» «Ничего, в штрафбате накачают». Генерал захохотал. Его никто не поддержал, но толстячка это не смутило. Похоже, он привык к проблемам с чувством юмора у подчиненных. О стал похож на белье после кипячения, которому сообщили, что придется пройти еще и через тайт. «Шучу», — хихикал генерал, — «шучу, салага. Обойдемся без трибунала. Скажем, что погиб при исполнении». И весельчак достал из кармана револьвер, такой же маленький, блестящий, как он сам. Лейтенант перестал дышать. «Ну, давайте», — скомандовал генерал и ловко сунул оружие на место. «Докладывайте, командиры. Небось, завалили всю операцию?» «Никак нет», — гаркнул Георг. «Разрешите доложить. Валяй». «Цель операции достигнута полностью. Объект обезврежен. Личный состав проявил личное мужество. Из доклада шефа Мари с интересом узнала, что они все-таки не гоп-компания, а слаженная команда профессионалов, и лейтенант не вырубил своим идиотским инфрометом полдюжины бойцов, а успешно провел испытание новейших видов вооружений в обстановке, превосходящей боевую. И спецназовцы не беспомощно валялись, а строго по плану отвлекали на себя превосходящие силы противника. И Жанна не запустила в генеральскую квартиру неизвестно что, неизвестно откуда, а творчески применила опыт, полученный при прохождении производственной практики. Но приятнее всего было услышать про себя. Курсант Мари, проявив похвальную инициативу, вовремя прибыла к месту боевых действий и внесла значительный вклад в успешное завершение операции. «А операция, стала быть, успешно завершена?» Генерал выглянул в пролом. «Так точно!» Голос Георга предательски дрогнул. Четкое взаимодействие всех участников позволило блестяще осуществить досконально разработанный и тщательно продуманный план. «Досконально!» — хозяин квартиры вскочил на доску от стола, лежащую на кирпиче стены, и покачался на ней. «Ну, раз досконально, то и устранение разрушений в плане продумано. Так, Георг?» И генерал подмигнул левым глазом. Георг, что-то сообразив, подмигнул в ответ сначала одним глазом, а потом для верности двумя сразу. Генерал мигнул правым глазом. Старший инспектор понял, что слишком рано использовал все резервы, но быстро очухался и стал подмигивать всем лицом. Генерал ободряюще прижмурился. Георг начал входить в резонанс и принялся подмигивать, казалось, всем телом. «Я понял ваш намек», — воскликнул генерал, широко открыв глаза. «Устранение начнется немедленно. Силами околачивающихся вокруг дома слаженных профессионалов». Командир спецназа икнул и, наверстывая упущенное, часто-часто замигал. «Конечно, за счет руководителя операции», — добавил генерал. Георг вздрогнул и затих рядом с командиром спецназа. Веселый генерал крякнул от удовольствия и обратил глаза шарики к девушкам. «Что я вижу? Боевое древко школы. У меня дома какая приятная неожиданность и какой сюрприз для начальника школы. Возвращается он с маневров, а в шкафу пусто, и возле шкафа пусто, и в комнате дежурного по школе пусто. Прямо морг какой-то». Лейтенант О, который из-под тишка уже потихоньку дышал, поперхнулся. «Как с маневров?» — просипел он. «Они же еще 3 дня. Как возвращается?» «С оркестром», — объяснил генерал. «Вчера пришла вводная, что начальник школы убит, а его зам, не будь дурак, отдал приказ немедленно возвращаться с целью организации учебных похорон. Как вам такие новости?» «Ура!» Голос, приближавшийся из коридора, так походил на голос генерала, что очумевшие мужики грянули: «Ура! Ура! Ура!» «Ура!» — закричала Мари маленькая, оседлав Мари большую. «Вы его прогнали! Вы его убили! Вы самые смелые! А она самая дура!» Мари, удержав равновесие, с трудом вернулась в стойку смирно. Точнее, смирно с ребенком на шее. «Дедушка!» — закричала девочка генералу. «Это амазонка Мари, а это мой дедушка. Он на службе гоняет всяких бестолочей в хвост и в гриву». Генерал перестал улыбаться, отчего его лицо как-то сразу подобрело. «Ты это, — сказал дедушка, — слезай со своей амазонки, а то всю гриву ей спутаешь и хвост заодно». Генерал кашлянул. При внучке ему не шутилось. «А дура, училка наша, когда ты ушла, она нам такое устроила. Сначала весь класс подняла и шипела так!» Мари верхняя показала как. При этом она так активно помогала себе руками, что Мари нижней пришлось страховать свою наездницу. Вконец смущенный генерал сделал ручкой жест «Вольно разойдись, а может, повезло вам, валите отсюда», и укатился из комнаты первым. А потом вызвала к доске меня. «Алекса», — тараторила его внучка, — «короче, 10 человек. Построила всех и говорит: смотрите, дети, на этих несчастных. Вы видите их в последний раз». А я ей не сказала, что голос ты мне вернула. Ну ее, думаю, вдруг опять заберет. А после уроков Алекс нас отвел в магазин, и все купили шкатулки, как у него, и фонарики. А спальню скоро починят. Хорошо бы, чтобы не скоро. Я опять у дедушки буду ночевать. Он, знаете, какой добрый. А она, дурочка, сказала, что у меня голоса никогда не будет. А у меня есть, ха-ха-ха. На секунду курсантка даже пожалела, что корга ошиблась насчет голоса. Хотя треск тезки она пропускала мимо ушей. Уши уже начала закладывать. Оглядевшись, она поняла, что стоит в разгромленной комнате одна. «Ты извини», — сказала она, с трудом вклинившись в монолог девочки. «Мне срочно домой нужно. У меня там сестра». «А у меня сестры нет». Младшая Мари на долю секунды пригорюнилась, но тут же загорелась новой идеей. «Ой, пусти, пойду к дедушке. Он мне сестричку назначит или братика». Девочка соскользнула по мундиру курсантки, бросилась к двери, остановилась и спросила: «А ты ко мне еще придешь?» «Обязательно». «Здорово, пойду дедушку обрадую». «А ну как дедушка и правда обрадуется», — подумала Мари. «Чего доброго развеселиться». Она выскочила из квартиры, сбежала по лестнице и, как ошпаренная антилопа, промчалась мимо командира спецназа, мимо О и Георга. Сидевшие на крыльце мужчины продолжили неспешный мужской разговор. «Слышь, инспектор», — произнес спецназовец, — «ребят я, конечно, дам, но как насчет твоего счета, за который ремонт?» «Не вопрос», — отозвался Георг, смутно глядя на маячивших в отдалении бойцов спецназа. «С меня пиво», — командир повеселел. «Так с этого надо было начинать». «Да как, там же генерал был». «Да нет, операцию с этого надо было начинать». «Старший групп за мной, остальные за старшими групп». Полицейский поерзал на мешке для неудачной ловли омарденя. Задумчиво почесал палочкой под гипсом. «Слышь, О!» «Посадят и разжалуют», — сообщил лейтенант. «И расстреляют, и выгонят без выходного пособия. И под трибунал пойду. Какой позор!» «Ага. Ты не мог бы?» «Не мог. Жанне хорошо. Она древко вернет, и как будто ничего не было. А меня на посту не было. Скажут, совсем нюх потерял. И расстреляют. Я говорю, ты не мог бы меня на своем мотоцикле до офиса подбросить? Не в службу, а в дружбу». «Какую службу? Нет у меня больше службы». О, совершил неудачную попытку сорвать с себя погоны. «Я придумал». Георг многозначительно поднял костыль вверх. «Поедем ко мне, я тебе справку напишу, что ты не дезертир, а наоборот, участник операции по ликвидации опасного преступника». В глазах О засветились огоньки надежды. Два огонька по числу глаз. «А это поможет? Ну, хуже не будет». Вообще-то Мария собиралась поспать. Ей показалось, что это очень удачная мысль. Отправиться отсыпаться не в школу, где готовились военно-полевые похороны и, возможно, расстрел лейтенанта О, а к Ирен. И Ирен ей не мешала, только подробно расспросила о событиях прошедшей ночи, восхитилась ее мужеством, поинтересовалась, а нет ли у сестренки все-таки романа с отрядным лейтенантом, заставила попить чаю, приготовить завтрак, съесть его. Мари это напомнило тренировки на живучесть, когда будущих полицейских заставляли допрашивать без перерыва два десятка подозреваемых. «Ну теперь-то я могу лечь?» — спросила она, когда темы были исчерпаны, завтрак съеден, а чай выпит. «А?» — поддержала ее кошка Дина и зевнула. «Конечно, только лежа тебе будет неудобно», — ответила Ирен и убежала в комнату. «Ошибаешься», — пробормотала Мари, отправляясь вслед за ней. «Лежа мне будет очень удобно». «Не-а», — ответила сестра из-за дверцы шкафа. «Этот костюмчик примеривать лежа неудобно». «Все», — подумала Мари, — «сейчас я усну стоя». Но тут Ирен проделала фокус, который очень взбодрил сестру. Она протянула вешалку с пестрым, голубое с белым, костюмчиком, потом резко развела руки, и костюмчик раздвоился. Мари замотала головой. «Попалась», — обрадовалась Ирен, — «прямо как батон в первом классе, помнишь?» Мари невольно улыбнулась. Батон был рыхлым и неповоротливым мальчиком, чем доставлял близняшкам немало радости при игре в салочки. Когда батон водил, а водил он часто, сестры любили проделывать фокус с раздвоением. Мари становилась перед деревом, и Рен пряталась сзади. Батон, углядев неподвижную цель, несся к ней со всех ног, набычившись и расставив руки. В последний момент Мари отдавала команду «двоись», и близняшки разбегались в разные стороны. И всякий раз набравший скорость батон к восторгу всего класса ловил дерево. «Да», — мечтательно улыбнулась Мари, — «хорошее было время. Можно было спать каждую ночь». «Опять ты спать?» — надулся Ирен. «А костюмчик?» «Ирен, у меня есть план. Первый — я иду в душ, второй — я иду в постель. И горе той неразумной сестре, которая попытается мне помешать». Из ванной Мари вышла другим человеком, чистым, добрым и без единой мысли в голове. Она настолько расслабилась, что наступила на кошку Дину. Дина изумленно взвыла. «Другое дело», — одобрила Ирен, выскакивая из-за угла с расческой и феном. «Садись, я тебя уложу». «Вот зануда, беззлобно и даже как-то напевно», — подумала Мари, усаживаясь перед зеркалом. «Нет, чтобы уложить меня на подушечку, под одеялко». «Проснись», — сказала младшая сестра, — «любуйся. Почти как у меня, почти хорошо. А то ходишь лохматая, прям как корга твоя». «Она не лохматая», — безмятежно ответила Мари, лениво любуясь. «Очень аккуратная дама». Только вошла в класс, первым делом тряпку в руки, тряпку в руки. Взгляд курсантки застыл. «Сестренка», — шепотом позвала Ирен, — «ты где?» «А зачем она взяла тряпку в руки?» — спросила Мари у отражения сестры. «Вытереть что-нибудь», — ответила отражение и подсунула сестре голубой костюмчик. Мари эту выходку проигнорировала. «А что вытереть? Доска была чистая». «Руки! Она руки вытирала! У нее руки были в мелу! И это перед началом первого урока. Значит, она перед уроком рисовала мелом. Стрелу на парте», — закончила Мари. «Значит, она мне соврала. Так, что она еще мне соврала? Больше не пугать детей». И тут только она осознала, что именно полчаса назад рассказала генеральская внучка. «Ну я и балда», — закричала курсантка. «Карга все знала. А я-то думаю, почему она так быстро поверила в существование кошмаров? Как я не заметила? А она еще сказала, что кошмары почти никогда не едят людей. Почти. А ведь я ей этого не говорила». Мари вскочила и схватила себя за щеки. Дина вспрыгнула на освободившийся стул и строго на всех посмотрела. Ирен боязливо подергала сестру за рукав халата. «Мари, я ничего не понимаю. Значит, ты переутомилась. Черт с ним, с костюмчиком. Иди-ка ты лучше спать». «Ирен», — курсантка посмотрела на сестру, — «карга специально натравливала на детей ужасы». Ирен молчала целую минуту, а потом предложила: «Давай ее убьем». Мари прищурилась. «В общем-то, это не так сложно». Курсантка очнулась. «Ты что несешь? Нужно немедленно бежать к Георгу за ордером на арест. Где мой мундир?» Ирен придала глазам самое честное из возможных выражений. С такими глазами она любила рассказывать учителям, что мама просила их с сестрой отпустить пораньше, потому что нужно срочно отнести бабушке пирожки с капустой. «Где мое форменное обмундирование?» — повторила Мари. «Это не форменное обмундирование», — кротко ответил Ирен. «А форменное безобразие. Я сунула его в стиральную машину. Но ты можешь пока надеть этот миленький костюмчик». Сердиться на сестру было глупо. То, что Мари обычно добывала в честном бою, Ирен выцыганивала хитростью. Честно говоря, курсантке ВШП и самой хотелось посмотреть, как на ней сидит штатская одежда. Одежда сидела отлично, точно так же, как на Ирен. «Здорово, ура!» — закричала та. «У меня еще две пары одинаковых туфель есть». Ирен молниеносно опрыскала себя и сестру подарочными духами. «Теперь нас никто не различит. Пошли быстрее на улицу, чтобы все смогли посмотреть». На улице по случаю 7 утра было не так много всех, но те, кому повезло, рефлекторно закрывали один глаз. Из открытой двери офиса Георга доносились голоса. «Здесь следует писать его превосходительству», — настаивал лейтенант О. «Я же писал в прошлый раз», — возмущался полицейский. «Ты же сам попросил переписать. Я уже 20-й раз переписываю». «Это потому, что вы слишком спешите. Куда спешить? Некуда спешить. Вот видите, опять ошиблись. Превосходительство пишется с большой буквы. Да нет, не с такой большой». «А чем это вдруг запахло?» Мари подтолкнула Ирен, и они одновременно шагнули на порог кабинета. «Разрешите?» — сказала одна из них. «Можно?» — спросила другая. Георг закрыл правый глаз, лейтенант — левый. Помогло это не очень. Да и выглядеть они стали как двухголовый, косоглазый циклоп. «Здравия желаю! Здрасте!» — поздоровались близнецы. Георг медленно положил ручку, плеснул из стакана на ладонь немного чая и растер жидкость по лицу. О судорожно принюхался и сказал: «И пахнут одинаково». «У нас просто духи одинаковые», — сказала Мари. «Да. Мы друг другу одинаковые духи подарили», — сказала Ирен. «Это моя сестра Ирен», — объяснила Мари. «Хватит придуриваться, сестренка», — нахмурилась Ирен. «Познакомься с господами офицерами». «Это она так шутит». «Вы не обращайте внимания». «Георг, разрешите обратиться по важному делу». «Ирен, прекрати». «Георг, ей не разрешайте. Разрешите мне». Сначала лейтенант и полицейский пытались следить за репликами, как зрители матча по пинг-понгу. Потом уставились в пространство между сестрами и одеревенели. Мари поняла, что еще немного, и докладывать придется начальнику, находящемуся в состоянии нирваны. Она повернулась к Ирен и сказала: «Сестренка, если ты сейчас же не перестанешь придуриваться...» «Сестренка, если ты сейчас же не перестанешь придуриваться», — эхом отозвалась та, — «то я к тебе больше не приду». «То я к тебе больше не приду», — повторила Ирен уже не так уверенно. «Честная сестренковская». Ирен надулась и буркнула: «Ну и пожалуйста, я вообще могу уйти. Где тут кухня?» «Все», — объявила Мари, когда дверь за сестрой захлопнулась. «Очнитесь, я одна». Мужчины вздрогнули. Георг повторил трюк с чаем, а лейтенант полез за носовым платком. «Ты это», — сказал полицейский, — «не двоись больше, и без того голова кругом». То Амардень со своими зашиворотниками, то Жанна со своим непонятно чем, то ты со своей... собой. «Это не я была», — попыталась объяснить Мари, — «это Ирен». «Все-все-все-все», — замахал руками Георг. «Говори, чего пришла, только в темпе. Я лейтенанту справку пишу, а он тут кота за хвост тянет, лишь бы не возвращаться к месту службы». Курсантка начала в темпе. «Обнаружена женщина, пособник Амардения». По мере изложения деталей Георг мрачнел все больше. По окончании рапорта он пошевелил костылем мешок из-под амарденя, который аккуратно валялся под столом, и сказал: «Тюрьма по ней плачет, каторга рыдает, принудительные общественные работы вообще не просыхают». «Будем брать?» — вдумчиво сморщил нос лейтенант О. Возможно, он надеялся, что за поимку опасного преступника его амнистируют, хотя бы частично, то есть расстреляют, например, только ноги. «Руки у нас краткие», — сказал Георг. «В нашем законодательстве против нее ничего нет». «Может, пакетик героина подбросим?» — предложил О. «А я найду». «Лейтенант», — поразилась Мари, — О смутился. «Это я так, в кино видел, снимают всякое». «Придумал», — сказал Георг. «Курсант Мари, слушай приказ. Немедленно отправиться к этой наводчице и что-нибудь там придумать». Курсантка в жизни не получала более простых и четких приказов. «Все бы такими были», — подумала она. «Слушаюсь», — ответила Мари и прислушалась. Из кухни донесся отчетливый звук ложки одной банки с вареньем. «Я только сестру заберу». Лейтенант оглушительно чихнул. «Извините», — сказал он, — «у вас тут, кажется, сквозняк». Мари тоже почувствовала холодок, пробежавший по ногам. «Это потому, что мы с Жанной пространство расчистили», — думала девушка, пока шла от стола Георга к кухне. «Правы были барабашки». «Что ты здесь, как барабашка?» — сказала она сестре. «Варенье воруешь, чужое». «А вкусно», — ответила Ирен. «Я, пожалуй, пару баночек украду себе домой. А тут всегда так холодно». «Это мы с тобой слишком легко одеты», — неуверенно сказала Мария и поежилась. Хотя порыв холодного воздуха распахнул дверь на кухню. «Сзади!» — раздался крик Георга. Рык, хрип, треск раздавленного стола. Мария выскочила в комнату и встала. Он был здесь. Тот, кого несколько часов назад нейтрализовали, обезвредили, уничтожили, вогнали в спячку, в общем, как-то извели, тот, кто обманул всех, превратившись в несколько кусочков льда и маленькое зеленое пятнышко. Живой и здоровый, просто здоровенный амардень, прижимал Георга к полу ногой тумбой. Лейтенант О вырывался из лап монстра, одновременно шаря по карманам и легаясь. Амардень резко распахнул пасть и швырнул в нее лейтенанта. Мари дернулась было вперед, но почувствовала спиной сестру. «Не могу же я разорваться». Амардень втянул воздух и увидел Мари. Что он подумал, неизвестно. Возможно, что старого трепыхающегося полицейского он съест на десерт, а сейчас он несся к неподвижной цели со всех ног, набычившись и расставив руки. Совсем как батон. «Двоись!» — рявкнула Мари и рванула направо, ухватив краем глаза белое с голубым пятном, с такой же быстротой ринувшееся налево. Близняшки разбежались. Амардень был очень упорным ужасом. Если он намечал цель, то шел к ней напролом, не обращая внимания ни на какие обстоятельства. И то обстоятельство, что цель раздвоилась, тоже не могло его остановить. Он все равно продолжал за ней гнаться. Он постарался догнать и Мари левую, и Мари правую. Он очень постарался. Упорство амарденя оказалось крепче его шкуры.